Зорге – журналист, лучший корреспондент по Японии. Почему же его статьи о стране Ямато сразу же привлекли внимание не только читающей публики, подписчиков Frankfurter Zeitung, но и высокопоставленных чиновников Третьего Рейха? Эти статьи тщательно изучались на Вильгельмштрассе и считались надежнейшим источником информации о внутреннем положении Японии. И тут мы подходим к секрету журналистского мастерства Зорге. Прежде всего, на его статьях лежит печать высокой культуры мышления. Они насыщены фактами, идеями и аргументами. Изложив факты и мнения, журналист Зорге, прежде чем сделать вывод, старается установить различия между фактами и мнениями и делает это ненавязчиво. Ему свойственна, если можно так выразиться, мягкая манера письма. Он не репортер, он мыслитель, аналитик, политический комментатор. Он производит реалистический учет всех обстоятельств японской действительности. Если даже речь идет о таких неприятных вещах для японского правительства, как предполагаемая смена кабинета, рост дороговизны в стране, неудачи японской армии в Китае и полный провал военной авантюры у озера Хасан. С мягким юмором описывал Зорге в одной из статей пресс-конференцию, организованную Японским министерством иностранных дел. Японское правительство всеми силами пыталось скрыть свое поражение у озера Хасан. На пресс-конференции американский журналист спросил, правда ли, что на вершине сопки Заозерной развивается красный советский флаг? Представитель японского МИДа с горечью ответил, ну, не на самой вершине, а чуть-чуть в стороне. Зорге хорошо понимал, что там, в Берлине, любые неудачи Японии в международных делах должны радовать фашистских заправил. Чем больше неудач, тем скорее Япония пойдет на союз с Германией. Обе стороны всячески стараются преодолеть давние противоречия в борьбе за влияние в Китае, как-то разрешить вопрос о бывших германских владениях в Тихом океане, объединить усилия для осуществления завоевательных акций. Но разногласия слишком велики. Зорге умело использовал в своих статьях эти противоречия. Как бы о вещах, само собой разумеющихся, он писал о заигрывании японской дипломатии с Англией и Соединенными Штатами Америки, о намечавшемся англо-японском сближении, о защите японских интересов в Китае великобританским представителем на одной из заседаний Совета Лиги Наций, о демонстрации фашистских обществ в Токио под лозунгом «Похоронить дипломатию заигрывания с Англией» и о разгоне этой демонстрации правительством. Однажды в беседе с Дирксоном Зорге высказался в том смысле, что Япония ни при каких обстоятельствах не вернет Германии Тихоокеанские острова. Посол с ним согласился. Вот тогда-то фон Дирксон с полной убежденностью сообщил в Берлин. Японская политика в отношении мандатов в районе Южных морей абсолютно ясна. Япония ни при каких условиях, даже рискуя потерять дружбу Германии, не уйдет с Тихоокеанских островов. А Зорге, как и положено журналисту-международнику, стал упорно иллюстрировать эту мысль посла. Он отправился в район Южных морей, чтобы рассказать немецкому читателю о хозяйничании японцев в бывших германских колониях. То было удивительное путешествие. Каролинский, Марианский, Маршальские острова, экзотика тропических морей, панданусы, хлебные деревья, кокосовые пальмы, полуногие темнокожие туземцы. В своих корреспонденциях журналист Зорге отдавал дань и этой стороне. Он красноречиво описывал тропическую природу, действующие вулканы Марианских островов, коралловые архипелаги, тайфуны, но это было лишь обрамление. Главное крылось в другом. Значение мандатных островов не в природных богатствах, а в их выгодном стратегическом расположении. Этот район Тихого океана, изобилующий лагунами и водными проходами, представляет идеальное убежище для гидросамолетов и подводных лодок. Марианские, Маршальские и Каролинские острова – линия опорных пунктов, и линия эта уходит далеко вглубь океана в сторону южных морей. У Японии есть и другая линия опорных пунктов – Рюкю, Тайвань, Пескадорские острова. Все это платформы для непосредственного наступления на богатейшие колонии – стратегической позиции в Юго-Восточной Азии. Вот к какой мысли подводил своего читателя Зорге. Каждая его статья была своеобразной ложкой дегтя в бочку меда развивающихся германо-японских отношений. Но статьи нравились Дирксену, и он поощрял Зорге, ведь статьи наглядно подтверждали позицию и взгляды самого Дирксена. А читателя укрепляли в мысли, что мандатные территории Япония добровольно не отдаст. Со страстью и вдохновением обсуждал Зорге тихоокеанские проблемы, предвидя, что громадные просторы Тихого океана в недалеком будущем станут ареной грандиозной борьбы империалистических хищников за источники ценного сырья и емкие рынки сбыта. Он подчеркивал роль молодого японского капитализма, который стремился к монопольному овладению тихоокеанскими рынками, источниками сырья и сферами приложения капитала. Описывая деревянный храмовый ансамбль Хариудзи в Наре, золотой храм Тотаидзи, мавзолей Тюсонузи в Северной Японии, великолепие лакировки, перламутровой инкрустации золоченых статуй божеств, Зорге в каждой корреспонденции о Японии неизменно подводил читателя к современным проблемам страны, внутренним и внешним. Он заставлял думать. Сам он хорошо знал, что в подобных корреспонденциях очень важна ассоциативная основа. Его взгляд на явления, языковые нюансы, сам ритм повествования и создавали нужный эффект. Читатель чувствовал себя приобщенным к тайнам мировой политики и делал нужные Рихарду выводы. Глубокое знание экономики, политики и культуры страны. Вот три кита, на которых держался журналистский авторитет Зорге во Франкфуртер Цейтунг. Тот, кто в эти новогодние дни впервые попал на улицы Токио, мог вернуться домой, обрадованный великолепием красок, приведенный в восторг трогательно веселым праздничным настроением японцев и слегка напуганный азиатским шумом Гиндзи, главной торговой улицы города. Так начинается одна из новогодних статей Зорге «Настроение в Токио», опубликованная во Франкфуртер Цейтунг. Неторопливо рассказывает он о давней традиции японцев описывать в новогодних поздравительных открытках Нэнгадзе новости своей жизни. Ключ к экономическому и политическому анализу последних событий в Японии найден. Ведь такие открытки посылают и студенты, и служащие, и рабочие, и солдаты, и министры. И Зорге показывает читателю целую галерею представителей различных общественных слоев Японии с их чаяниями, надеждами и разочарованиями. И тут же рядом невинные гирлянды разноцветных фонариков, пучки сосновых веток, связанных вокруг бамбуковых палок, ведь Новый год в Японии — праздник бамбука. А в конце — вывод. Чего следует ожидать от исхода войны с Китаем? Ясно одно. Доставляемые в Японию на кораблях урны с прахом погибших, а также раненые и больные, являются не только предметом патриотического воодушевления и готовности к героическому самопожертвованию, сколь бы ни были сильны эти чувства, но и свидетельством глубокого разочарования японцев в этой войне. Это был новый 1938 год. Невеселый год. И не обо всем мог рассказать Зорге на страницах Frankfurter Zeitung. Например, о росте оппозиционных настроений в народе против военщины, об усилении террора со стороны министра внутренних дел Суи Цугу и правящей верхушки, о массовых арестах руководителей Народного фронта, о запрещении прогрессивных организаций и японской пролетарской партии, об аресте профессоров Императорского и Токийского юридического университетов, о расстреле антивоенной демонстрации в Кобе, о восстании накануне Нового года 7 тысяч японских солдат в Осаке, о дезертирствах и самоубийствах солдат, о том, что целые полки в Китае отводятся в тыл как ненадежные. Ну и того, что сообщал Рихард, было достаточно, чтобы догадываться. В Японии растут антивоенные настроения. Японская армия в Китае быстрыми темпами деморализуется. Зорге комментировал буржуазные японские газеты. Подбором цитат из периодической печати он давал понять читателю, что же происходит в Японии, какова здесь общая атмосфера. Чрезвычайно мучительные условия жизни рабочих, сопровождаемые ростом цен на товары, настолько очевидны, что они гораздо хуже, чем это можно себе представить. Газета «Мияко». Основная причина забастовок заключается в усилении интенсификации труда, в усилении эксплуатации рабочих, жадными до прибыли капиталистами. Газета «Ямато». Из-за развития военной промышленности происходит быстрое истощение пахотной земли. Кахоку. Я готов решительно подавить антивоенные элементы, которые сознательно пропагандируют пессимистические взгляды на финансы и экономику Японии. Из новогодней речи министра внутренних дел Суи Цугу. Зорге любит японские пословицы и очень часто скрашивает ими суховатые передовицы, которые подписывает инициалом Z. Например, даже у императора есть бедные родственники. У постели паралитика не найдешь почтительных детей. Нашел кошку, а потерял буйвола. Когда корень кривой, и всходы будут кривыми. Бивень слона не вырастет в пасти собаки. Вся Токийская ассоциация журналистов брала на вооружение афоризмы Зорге. Они проникали и в немецкую колонию, в посольство. Слава его росла. В самой Германии он считался не только модным, но и самым солидным журналистом. Чиновники МИДа, приезжая из Берлина, стремились засвидетельствовать свое почтение тонкому знатоку Востока. Считалось само собой разумеющимся, что всякий вновь прибывший обязан проконсультироваться по всем вопросам внутренней политики страны у корреспондента Зорге. Во всяком случае, так рекомендовали и Дирксон, и Отт. Советский разведчик обрастал знакомствами, иногда бесполезными, но чаще полезными. В числе его друзей теперь числились, кроме посла и военного атташе, начальник экономического отдела немецкого генштаба генерал-майор Томас, уже известные нам посланники Шмиден и Хаак, специальные посланники Херферк, Улах, полковник вермахта Нидамейер, советник германского посольства в Токио, Нобель, заместитель Отто майор Шолл и многие-многие другие. Военно-морской атташе Веникер завидовал успехам Отто и, зная, откуда военный атташе черпает свою эрудицию, недолюбливал Зорге. Но правилом разведчика было не наживать врагов, а потому он старался приручить и Веннекера, и даже занялся военно-морским делом, чтобы быть более квалифицированным советчиком. Военному разведчику Зорге всегда приходилось уделять много внимания конкретным военным вопросам, касающимся структуры и вооружения капиталистических армий. А сейчас ему надлежало быть специалистом высокого класса в этой области, ведь он консультировал военных атташе. Макс Клаузен мог вести передачу лишь из трех квартир и со своей дачи в Тигасаке. Зорге решил подыскать еще одну конспиративную квартиру. Он завел тесную дружбу с английским журналистом Гюнтером Штейном, корреспондентом журнала British Financial News, и его подругой, швейцарской корреспонденткой Маргарет Гаттенберг. Эти двое часто высказывали свободные взгляды. Штейн резко критиковал приспособленческую политику Англии, не раз открыто восхищался Советским Союзом, где чистый воздух и нет капиталистической дряни, как он выражался. Он словно старался переманить Рихарда в свою веру, и признался, что изучает русский язык. Все это могло быть и провокационной болтовней. Штейна следовало проверить, испытать в трудном деле. Заручившись согласием центра, Рихард приступил к эксперименту. Удалось выяснить, что Штейн бежал из фашистской Германии и принял английское подданство. Он люто ненавидел нации и вначале, по-видимому, просто решил изводить своими антифашистскими выпадами Зорге, которого считал стопроцентным коричневым. Но все обернулось не так, как предполагал Штейн. Зорге заявил, что он тоже убежденный антифашист, хотя по условиям работы и вынужден молчать об этом. Для начала Штейн должен был отправиться в Гонконг в качестве курьера. Журналист с радостью согласился и блестяще выполнил поручение. Тогда Макс перетащил радиостанцию в уединенный дом Гюнтера и стал вести оттуда передачу. Вскоре Гюнтер при очередной поездке в Гонконг вступил там в брак с Маргарет Гаттенберг. По возвращении их в Японию шумно отпраздновали свадьбу. Какую роль играла Маргарет в организации? Так как она была другом Штейна, мы помогали ей, а она, в свою очередь, содействовала нашей работе, вспоминал Зорге. О существовании организации Маргарет, конечно, не знала. Просто она добывала информацию для своего друга Гюнтера, а Гюнтер передавал эту информацию Зорге. Этих двух можно считать эпизодическими фигурами в том большом деле, которое вел советский разведчик. Они сотрудничали с Зорге всего лишь 2 года. Штейн считался специалистом по финансовым и экономическим вопросам, хорошо знал экономику Германии и приносил пользу организации. Но когда Гюнтера в 1938 году перевели по службе в Китай, Зорге решил не поддерживать с ним связи, так как установил, что английский журналист — человек нехраброго десятка. Макс Клаузен свидетельствует. «По возвращении в Токио я пришел к Рихарду, у которого встретил Гюнтера Штейна и его жену Марго. Оба были журналистами. Марго представляла одну швейцарскую газету. Гюнтер Штейн был интеллигентным, спокойным и приветливым человеком, но мне казалось, что он был трусливым. ибо не очень охотно относился к предложению Рихарда о том, чтобы я иногда вел передачи также у него на квартире. У него были разные сомнения, но, тем не менее, несколько раз работал у него на квартире, что было очень важно в целях прикрытия, поскольку я переходил на новое место. Объектом пристального внимания организации Зорге теперь стали группа завтрака премьер-министра Каноэ, Токийская ассоциация корреспондентов и французское агентство ГАВАС, членом которого сделался Бранко Вукелич, английское агентство Рейтер, которое в лице своего представителя Джеймса Кокса выбалтывало все секреты Вукеличу, английское, американское, французское посольство и датская миссия, и, наконец, германское посольство. Каждая из этих организаций вносила, сама того не подозревая, щедрую лепту в информационную копилку Зорге. Он получил доступ ко всем международным и государственным тайнам, поднялся туда, куда до него не поднимался никто. Он стал исключительно осведомленным человеком во всей мировой политике и незримо лелеял свое царство. Все это сложное хозяйство требовало бдительной заботы, беспрестанного участия в общем процессе. И все-таки больше всего времени у Зорге отнимало германское посольство, где он утвердился основательно. Ему даже отвели здесь кабинет, где он мог работать и принимать посетителей. Ведь он уже стал неофициальным советником посла и военного атташе. Отт слепо доверял Рихарду. Рихард сознательно помогал Отту делать карьеру, разжигал в нем алчность, стремился посадить его на место посла фон Дирксена. Когда Отт станет хозяином положения, хозяином положения станет советский разведчик Рихард Зорге. Он приберет к рукам нацистское посольство и заставит всех работать на себя. Тут была старая игра в коня и всадника, причем Отт, конечно же, воображал себя ловким всадником, но Зорге думал несколько по-иному. Остается лишь удивляться дерзости и бесстрашию Зорге. Он задумал привлечь на свою сторону морского атташе Веникера. Веникер строил из себя антифашиста, пытался воспитать в этом духе и Рихарда. Морской атташе, благодаря усилиям Зорге, постепенно проникся к нему доверием и всякий раз отводил с ним душу, ругая нации грязными скотами и мародерами. Однажды он заявил: «Остерегайся, Лили Абек. Это фашистская гадина, ей поручено шпионить за тобой. Я честный человек и всегда готов послужить тебе. А я готов всегда помочь тебе», — отозвался Зорге. Зорге скоро убедился, что предупреждение Венекера не лишено основания. Лили Абек, корреспондентка Frankfurter Zeitung, аккредитованная в Китае, перебралась в Токио и здесь буквально по пятам ходила за Рихардом. Уж не пронюхали ли там в Берлине о чем-нибудь? Ведь и Зорге, и Абек являлись корреспондентами одной газеты. Лили была фанатичной нацисткой. Ей суждено было закончить путь на скамье подсудимых военных преступников. Иступленная, завистливая, она пыталась очернить Зорге в глазах посла, строчила кляузы в Берлин. Но так как в ее доносах сквозила неприкрытая зависть к талантливому журналисту, их никто не принимал к сведению. Посол грудью встал на защиту своего любимца, и общими усилиями атаки Лили Абек были отбиты. Этот случай помог Зорге укрепить дружбу с Венекером. «А почему бы тебе не поработать на Frankfurter Zeitung?» — предложил Зорге морскому атташе. «Мне слава, тебе деньги». «Я и так должен тебе приличную сумму», — отвечал Венекер, смеясь. «Не терплю деловых отношений, не хочу запутываться вместе с корреспондентом этой газеты. А что касается интересных сведений, ты всегда можешь рассчитывать на меня». Зорга понял и не настаивал. Венекер в самом деле щедро снабжал его сведениями о германском флоте. На антифашистские темы они больше не заговаривали. Рихард неоднократно убеждался в искренней дружбе этого человека, но до конца не доверял ему никогда. У Венекера была слабость. Он, как и Отт, мечтал о блестящей карьере. Люто ненавидел Отта, надеялся со временем заменить Дирксона, и Рихарду приходилось лавировать, быть другом всех. А это нелегкое дело. Все, что мог сделать Зорга для морского атташе, это снабжать его информацией и составлять за него отчеты. В январе 1938 года военный атташе получил секретное задание от германского генштаба. Срочно выяснить, намерена ли Япония немедленно после окончания войны в Китае начать войну против Советского Союза. Генерал Хомма из японского генштаба дал уклончивый ответ. Он, Хомма, понимает, что всякая оттяжка времени идет на пользу СССР, но немцы должны войти в положение Японии. Оккупационная армия измотана в Китае. Она сильно поредела. Требуются деньги, деньги и еще раз деньги. Короче говоря, подготовка к большой войне потребует не менее 2 лет. В докладе, написанном не без участия Зорге, Отт уведомлял германский генштаб о том, что японцы всячески пытаются оттянуть большую войну. Военный атташе разражался бранью в адрес японцев, называя их лицемерными азиатами, которым нет никакого дела до германского государства и до обязательств, закрепленных в антикоминтерновском пакте. Отт намекал, что фон Дирксон ведет вялую политику, не оказывает давления на японское правительство. Этот доклад, изобилующий сильными выражениями, напоминал не дипломатический документ, а откровенный политический донос на посла. «Если после этой бумаги тебя не назначат послом, я уезжаю в Германию», — сказал Зорге Отту. Посол Дирксон пока не догадывался, что его песенка уже спет. Вместо Нейрата министром иностранных дел стал бывший посол в Англии Риббентроп. В свое время Дирксон имел неосторожность повсюду в дипломатических кругах издеваться над Риббентропом, называя его грязным коммивояжером. Риббентроп обладал хорошей памятью. Став министром иностранных дел, он вспомнил Дирксона. Доклад Отта подоспел вовремя. Риббентроп показал доклад Гитлеру. Участь Дирксона была решена. Пусть едет в Англию на место Риббентропа. Гитлер, задумав развязать войну с Англией, хладнокровно толкал неугодного дипломата в самое пекло. Ну, а в Токио пусть представляет Германию энергичный, способный, не брезгующий ничем солдат Эйген Отт, ярый сторонник войны с Советским Союзом. Кто он по званию? Полковник. Присвоить генерал-майора. Гитлер предпринимал все возможное для того, чтобы Япония поскорее развязалась с Китаем и начала войну против Советского Союза. Тут, по его мнению, большая роль принадлежала дипломатам. Дирксон в одном из своих докладов, очень пессимистичном по тону, вскрывал истинные неудачи германской политики в Японии и Китае. «Япония, ни при каких условиях, даже рискуя потерять дружбу Германии, не уйдет с Тихоокеанских островов», — писал Дирксон. Такая категоричность не понравилась Гитлеру. Посол явно заражен скепсисом. Отт еще не стал послом, а Зорга не был его официальным советником, но военный атташе уже настолько привык видеть рядом Рихарда, что больше не мыслил ни одного дела без его участия. Теперь он разговаривал так. Получен приказ из Берлина. Завтра мы с тобой, Рихард, выезжаем в Гонконг на совещание с главным советником Фалькенгаузеном. Прихватим этого дурака Шолла. Рихард укладывал чемодан, набивал карманы микропленками и на самолете под приветствие японских генералов и полицейских отправлялся в Гонконг. «Значит, мы будем совещаться с генералом Фалькенгаузеном. Мы скажем ему следующее. А если он станет упираться, мы приведем цитатку из приказа Генштаба. На долю майора Шолла выпадало таскать чемоданы своего начальника и его советника-корреспондента. Но это все-таки легче, нежели вести переговоры. Фон Дирксена отозвали в Германию. Все гадали, кого пришлют взамен. Перебирали кандидатуры. От в списке не фигурировал. Да и кто бы мог подумать, что этот Эйген, военно-морской атташе Венекер, изображал на своем лице таинственность. Он давно метил на место посла и нисколько не сомневался. И вдруг в марте 1938 года, подобно взрыву бомбы, телеграмма из Берлина. Послом в Токио назначается генерал-майор Эйген Отт. Генерал-майор. Венекер не верил собственным ушам. Он сразу же помчался в немецкий клуб и напился. «Как видишь, тебе незачем уезжать в Германию», — самодовольно сказал Отт советскому разведчику. «Какие у нас там планы на завтра?» Зорге усмехнулся. «Мы стали послом», — сказал он Максу Клаузену. «А я сделался капиталистом», — отвечал Макс. Вот как сам Клаузен рассказывает об этом. Один коммивояжер имел мастерскую по копированию с помощью светящихся красок. Он опрыскивал краской пластинки из стекла, а затем копировал книги. Это получалось у него хорошо. Я пригласил его к себе домой, и он показал мне, как это делается. Коммивояжер уехал потом, и я купил у него мастерскую, забрав свой вклад у Ферстера. Это было в 1938 году. Я нашел одного японца, который очень заинтересовался этим делом. Он демонстрировал мои пластинки перед профессорами в университетах, показывал, как копировать старые книги и так далее, и так далее. Мы очень хорошо зарабатывали на этом деле. Спрос на пластинки все возрастал. Мне пришлось увеличить штат сотрудников, и уже в 1939 году мы снимали 3 комнаты. Эти пластинки мы продавали предприятиям и даже воинским частям. Число сотрудников увеличилось до 14 человек. Дело начинало приносить хороший доход. Фирма получала заказы от таких солидных японских фирм, как Митсубиси, Митсуи, Накадзаки и Хатати. Бюджет семьи Клаузенов распределялся следующим образом. 175 йен за квартиру, 80 на такси, 60 йен прислуги, 250 на питание и 370 на одежду. Клаузены считались людьми состоятельными и должны были хорошо одеваться. Солидная фирма давала Максу очень надежное прикрытие, и они с Анной были вне всяких подозрений. Фабрика находилась рядом с домом Клаузенов. Чтобы не выдать секрета, Макс опрыскивал краской пластинки сам. Он занимался этим 1 раз в 2 недели, и у него оставалось много свободного времени для работы на организацию. Какую пользу имело копировальное дело для разведывательной работы? То, что утверждается в этой связи, неверно. Было бы очень хорошо, если бы мы могли получить интересные материалы. Но японцы не так глупы, чтобы давать их нам. Благодаря этому занятию я имел лишь хорошее прикрытие для своей работы. Поскольку внешне это было процветающее предприятие, дававшее мне возможность больше общаться с японцами, чем с немецким клубом. Рихард окончательно перебрался в посольство. Он имел возможность часами работать над совершенно секретными документами, закрывшись в своем кабинете. Тут же, в сейфе, хранились микропленки, приготовленные для центра, деньги, информация всех видов, поступающая от членов организации. Сейф имел сложный шифр, а ключ Рихард всегда носил в потайном карманчике. Эйген Отт рьяно принялся за исполнение возложенной на него миссии — натравливать Японию на Советский Союз. Он начал переговоры с министром иностранных дел Хиротой и представителями японского генерального штаба, снова в сопровождении Зорга вылетел в Гонконг для беседы с германским послом в Китае Траутманом. Вся эта возня начинала не нравиться советскому разведчику. Он понимал, что Япония находится в состоянии политического и финансового кризиса. Не так давно полиция расстреляла в Кобе антивоенную демонстрацию. Усилилось брожение в армии, дисциплина японских войск в Китае катастрофически падала. В кабинете Каноэ начались раздоры. Одна группа во главе с военным министром Сугиямой предлагала ограничить военные действия в Китае с тем, чтобы в будущем, когда Япония оправится от потрясений, напасть на Советский Союз. Но премьер Каноэ и его сторонники настаивали на продолжении войны в Китае. Победил Каноэ. Дело дошло до реорганизации кабинета. Война против СССР как будто бы снова отодвигалась на неопределенный срок. Но Зорге ни на минуту не забывал следить за развитием германо-японских отношений. Что-то там в Берлине опять затевается. Риббентроп якобы ведет переговоры с японским послом Того. Оказывается, речь идет об экономическом сотрудничестве обеих стран в Китае. Япония будто бы готова предоставить германским монополистам особые права и привилегии в торговле с оккупированным Китаем. И вдруг сообщение от Заки. Японский генеральный штаб поручил военному атташе Осими вести переговоры о заключении военного пакта о взаимопомощи в войне против Советского Союза. Есть документы. Встреча на Гинзадоре у аптеки. Несмотря на позднее время, Рихард вскочил на мотоцикл и помчался. Отзаки уже ждал. Забрав документы, Зорга повернул обратно. Он торопился. Было 2 часа ночи. До утра нужно успеть все сделать, вернее, до рассвета. Он все увеличивал и увеличивал скорость. Поворот. Тут начиналась высокая стена. Чтобы автомашины не задевали стену, кто-то додумался установить вдоль шоссе ограждающие массивные камни. Что произошло потом, Зорга помнил плохо. На полной скорости мотоцикл врезался в камень. Рихард перелетел через машину и ударился лицом в следующий камень. Должно быть, на какое-то время Зорга потерял сознание. Пришел в себя, когда почувствовал, что его куда-то несут. Сразу вспомнил о секретных материалах в кармане. Если все это попадет в руки полиции, конечно же, сначала постараются установить личность пострадавшего, затем составят протокол, обшарят карманы. В больницу Святого Луки, к доктору Штетфельту, я Зорге, — закричал он. Теперь он старался не впадать в забытье, хотя это и было трудно. В голове гудело, к горлу подступала тошнота. Он не знал, что нижняя челюсть разбита, череп проломлен. Он вообще никак не мог сообразить, что же произошло. Понимал только одно. Его куда-то несут, а в кармане секретные документы. Секретные документы, секретные документы. Все может погибнуть. Все, все. 5 лет кропотливейшего труда. Жизнь преданных людей, будущей организации. Больше всего он страшился за Одзаки. Нити расследования сразу же потянутся к нему. Из-под полуопущенных век Рихард видел спины японцев. Вот его уложили в машину. «К Штетфельду!» — крикнул он еще раз. Один из японцев сделал успокаивающий жест. Потом все колыхалось вокруг. Невероятным усилием воли Зорга стряхивал тяжелый бред, напрягал мышцы лба, чтобы не стонать от пронизывающей боли. «Штетфельд, мой доктор!» Ему казалось, что он выкрикнул эти слова, а на самом деле он лишь пошевелил губами. Но японцы попались сообразительны. Если такое случается с иностранцем, то уж лучше не впутываться в историю, а отправить его в больницу для иностранцев. Зорге видел склоненное участливое лицо. Доктор пытался понять, что хочет сказать Зорге. Наконец догадался — срочно вызвать Макса Клаузена. О, телефон известен. И вот Макс в больнице. «Я нашел его там с окровавленным лицом», — вспоминал Макс. «Увидев меня, он сказал только, чтоб я освободил его карманы, в которых находились деньги и разные секретные материалы». И только тогда, когда Макс выполнил просьбу своего друга, Зорге потерял сознание. Он был очень плох. Макс сразу же поехал на квартиру Рихарда, забрал фотоаппарат, где могли оказаться непроявленные пленки, проверил ящики стола, освещая дорогу карманным фонариком, переходил из комнаты в комнату, тщательно просматривал каждую бумажку. Уже рассвело. Едва он успел закрыть квартиру и нырнуть в переулок, как возле дома появились сотрудники информационного агентства во главе с Вайзе. Дом опечатали. Никто не имел права появляться здесь. Но теперь не было особых причин для беспокойства. Компрометирующие документы лежали у Макса в кармане. В то же утро, 13 мая 1938 года, весь Токио узнал из газет о загадочной мотоциклетной катастрофе. Покушение на известного немецкого журналиста, нацистского деятеля Рихарда Зорге, сторонника Союза Германии и Японии. Интервью у посла Отто. Уж не кроется ли за всем этим злой умысел, преднамеренное покушение на любимца нацистской прессы? Отт отрицает. Газетная сенсационная болтовня. Портреты Зорге. Японские корреспонденты толкутся в приемной больнице. Но потерпевший очень слаб. К нему никого не пускают. За исключением посла Отто и фрау Отт. Фрау глотает слезы. Посол в растерянности. Его вызывают в Берлин, на Вильгельмштрассе, к новому министру иностранных дел Риббентропу. Ответственную поездку посол не мыслил без Рихарда. Как все не кстати. Зорге сразу же оживляется. Его голова забинтована, только щелки глаз. Разговаривать нельзя. Но еще движется рука. Лист бумаги, самопишущая ручка. Несколько вопросов. Зачем Отто вызывает в Берлин? О, речь по-прежнему идет об экономическом сотрудничестве обеих стран. Отт должен подтвердить выгодность подобного сотрудничества. Рихард согласно кивает головой. Да-да, пусть сотрудничают. Он-то знает, что злостные конкуренты все равно ни до чего не договорятся. Рассорятся из-за добычи. Если речь зайдет о заключении военного пакта, Эйген не должен высказываться категорично. Сейчас подобный пакт выгоден в основном лишь Японии. Вот когда Япония на деле подтвердит готовность к экономическому сотрудничеству в Китае на равных правах, да-да, с военным союзом следует подождать. Посол уходит. Появляется Клаузен. Рихард, подавляя в себе расслабленность, пишет, пишет текст радиограммы для центра. Передать сейчас же. Время от времени Когда я приходил к нему, он давал мне для передачи написанную от руки информацию, которую он собирал в больнице от этих людей. Я приносил ему в больницу радиограммы, которую получал, вспоминает Макс Клаузен. Даже в больничной палате, разбитый, но не сломленный, Зорге оставался разведчиком. В такое тревожное время он не имел права терять ни минуты. Ночью начинался бред. Томительные больничные дни. Посол Отт уехал в Берлин. Как-то встретит этого болвана Риббентроп. Впрочем, Риббентроп сам недалеко ушел от Эгена. Риббентроп — откровенный, прямолинейный враг Англии, сторонник немедленной войны с Англией и Советским Союзом. Германия два месяца назад оккупировала Австрию, теперь нацелилась на Чехословакию, надвигается большая война. Япония, несмотря на свои мощные военные силы и развитую экономику, не способна выдержать длительных боев. Пороха не хватит денег, людей. Ограничены экономические ресурсы. Отт вернулся из Берлина быстро. Так и есть. Хищники не смогли договориться. В Берлин поступил доклад от дипломатических представителей, находящихся в Китае. В секретном докладе сказано: японские власти стремятся изгнать все иностранные государства из Китая, в том числе и Германию. Японские монополии установили контроль над всеми отраслями промышленности и не пускают сюда немцев. Политика Японии направлена на искоренение всего иностранного капитала в Китае. Риббентроп разругался с японским послом Тога. Переговоры о заключении военного союза прерваны. Зорге облегченно вздохнул. Отт вел себя на Вильгельмштрассе молодцом. Он привез целую кучу ценных сведений. Оказывается, теперь мы можем даже влиять в некоторых вопросах на политику германского государства. Через Клаузена Бранко передает записку. Мияги получил от своего друга достоверные сведения. Зорге догадывается, этот друг Адзаки. Очень важные сведения. Японцы, стараясь поднять свой пошатнувшийся престиж среди западных держав, готовят военную провокацию в районе озера Хасан, вынашивают планы захватить часть советских территорий в Приморье и окружить Владивосток. Тут уж Зорга не мог больше оставаться в больнице. Опираясь на трость, доплелся до машины и приказал вести себя в посольство. Военные действия у Хасана начались 29 июля 1938 года, но еще задолго до этого советское командование, предупрежденное Рихардом Зорге о готовящейся провокации, начало переброску в район озера Хасан частей 1-й отдельной краснознаменной особой армии. Западная пресса открыто толкала Японию на большую войну. Япония может воспользоваться этим случаем для ограничения ее действий в Центральном Китае. Настоящий японо-русский инцидент может автоматически вылиться в необъявленную войну, подсказывала «Нью-Йорк Таймс». Риббентроп забыл ссору с послом Тога и стал ратовать за германо-японский военный союз. Но к 11 августа наступило отрезвление. Японские войска были наголову разбиты и выброшены с территории Советского Приморья. Не лучше шли дела и в Китае. Каноэ надеялся поставить Китай на колени, захватив Ханькоу, но установить новый порядок в Восточной Азии не удалось. Китайцы отказались от капитуляции и продолжали борьбу. Все выходило так, как и предвидел советник Адзаки. А почему бы этого мудрого человека не сделать официальным советником? Осуществить намерение принцу не удалось. Потерпев поражение на всех фронтах международной политики, кабинет Каноэ вынужден был уйти в отставку. Так обстояли дела на Дальнем Востоке. А в Европе назревали события, смысл которых хорошо понимал Зорге. 30 сентября Гитлер выполз из коричневого дома в Мюнхене, В этот день правящие круги Англии и Франции выдали фашистской Германии Чехословакию. Мюнхенский сговор расчистил нацистам путь ко Второй мировой войне. И хотя срок пребывания Зорге в Японии, согласно договоренности с Урицким, кончался, Рихард 7 октября написал в центр: «Пока не беспокойтесь о нас здесь. Хотя нам здешние края крайне надоели, хотя мы устали и измождены, мы все же остаемся все теми же упорными и решительными парнями, как и раньше, полными твердой решимости выполнить те задачи, которые на нас возложены великим делом». Он отдавал себе ясный отчет в том, что его место сейчас в Токио и нигде больше, ибо не было, не существовало в природе человека, который смог бы заменить его в настоящее время здесь, на самом оживленном перекрестке международной политики. Он проник в сокровенный уголок фашистского логова, в германское посольство, даже мог направлять действия посла по нужному руслу, оказывать влияние на германо-японское отношение, узнавать о замыслах Гитлера и его приспешников. Нет, никто, конечно, не мог заменить Зорге. Все личное должно отойти на второй план. А что сказать Кате? Как объяснить? И вот он пишет ей письмо. «Дорогая Кать, когда я писал тебе последнее письмо в начале этого года, то я был настолько уверен, что мы вместе летом проведем отпуск, что даже начал строить планы, где нам лучше провести его. Однако я до сих пор здесь. Я так часто подводил тебя моими сроками, что не удивлюсь, если ты отказалась от вечного ожидания и сделала отсюда соответствующие выводы. Мне не остается ничего более, как только молча надеяться, что ты меня еще не совсем забыла и что все-таки есть перспектива осуществить нашу 5-летней давности мечту, наконец получить возможность вместе жить дома. Эту надежду я еще не теряю. Ее неосуществимость является полностью моей виной, или, вернее, виной обстоятельств, среди которых мы живем и которые ставят перед нами определенные задачи. Между тем миновали короткая весна и жаркое, изнуряющее лето, которое очень тяжело переносится, особенно при постоянно напряженной работе, и совершенно очевидно при такой неудаче, какая у меня была. Со мной произошел несчастный случай, несколько месяцев после которого я лежал в больнице. Однако теперь уже все в порядке, и я снова работаю по-прежнему. Правда, красивее я не стал. Прибавилось несколько шрамов и значительно уменьшилось количество зубов. На смену придут вставные. Все это результат падения с мотоцикла. Так что, когда я вернусь домой, то большой красоты ты не увидишь. Я сейчас скорее похож на ободранного рыцаря-разбойника. Кроме 5 ран от времен войны, я имею кучу поломанных костей и шрамов. Бедная Кать, подумай обо всем этом получше. Хорошо, что я вновь могу над этим шутить. Несколько месяцев тому назад я не мог и этого. Ты ни разу не писала, получила ли ты мои подарки. А вообще уже скоро год, как я от тебя ничего не слыхал. Что ты делаешь? Где теперь работаешь? Возможно, ты теперь уже крупный директор, который наймет меня к себе на фабрику, в крайнем случае мальчиком рассыльным. Наймешь? Ну ладно, уж там посмотрим. Будь здорова, дорогая Катя. Самые наилучшие сердечные пожелания. Глава 5. Неудавшийся дальневосточный Мюнхен. Буря надвигается. Для окружающих Зорге продолжал вести прежнюю беспокойную жизнь корреспондента многих газет и журналов. Все те же пресс-конференции, официальные приемы, обеды. Иногда он делает доклады для сотрудников посольства. Ганс Отто Мейснер, присутствовавший на одном из подобных докладов, отзывается о нем так. «Это была изумительная лекция, прочитанная с предельной простотой. Он кончил, насколько я помню, словами: «Американцы сделали ошибку, о которой они когда-нибудь пожалеют». Многие из нас мило улыбнулись в ответ на это и разошлись заниматься своими делами. Сегодня эти слова воспринимаются как свидетельство изумительной прозорливости Зорге в вопросах международных отношений. И все же с некоторых пор в Рихарде произошел какой-то перелом. Он уже не казался таким оживленным, веселым, как прежде. Все чаще хмурился, почти не острил. Иногда бывал рисковат даже с Эйгоном и Вайзе, старался уединиться. Из Германии от Frankfurter Zeitung и журнала «Геополитик» поступило предложение написать книгу о Японии. Может быть, Рихард обдумывал книгу, потому и закрывался часто в своем доме. Здесь у него на стеллажах накопилось до 1000 томов книг, большая часть которых была посвящена Японии. Иногда он сидел на веранде, завернувшись в кимоно, обвязав голову полотенцем, и неторопливо потягивал из чашки зеленый чай без сахара. Но сейчас он не думал о книге, хотя мысль написать такую книгу пришла давно. Это, разумеется, была бы оригинальная книга, отличная от всех уже написанных. Чему посвящены те труды на стеллажах? Нравам и обычаям. Замужние японки красят зубы черным лаком, здесь иголку надевают на нитку, а не так, как у нас в Европе, здесь утираются мокрым полотенцем, гейши — это не то, что мы с вами думаем, а всего лишь артистки, честно зарабатывающие свой хлеб музыкой и танцами. Дальше идет описание храмов, лакированных шкатулок, вееров, кагамадиев, сеймонов, акамонов. Иногда попадаются работы, посвященные экономике и истории. Но еще нет такой книги, где содержались бы раздумья об исторических судьбах Японии. Еще никто не показал на конкретных примерах историю японской экспансии, начиная с древнейших времен. Это будет труд, который поможет людям разобраться кое в чем, хотя бы в том, откуда берутся войны и к чему они приводят в конечном итоге, если носят агрессивный характер. Собранные мной материалы я использовал при написании довольно обширного труда по истории японской экспансии, начиная с древнейших времен, впоследствии написал Зорге. Это должна быть книга о становлении японского монополистического капитализма, о переходе Японии к империализму на рубеже 19-20 веков. Это будет полемическая книга, направленная против научных авторитетов, которые отрицают, что еще до начала русско-японской войны 1904-1905 годов монополистические объединения заняли ключевые позиции в важнейших отраслях японской экономики. Зорге остро интересуют такие, казалось бы, прозаические вопросы, как концентрация банковского дела и образование финансового капитала, так называемые сейсё, или торговцы политикой, небольшая группа привилегированной буржуазии, выросшей на политических махинациях и спекуляциях, вывоз капитала. Специфические особенности японского империализма, использование феодальных пережитков в экономике страны монополистическим капиталом, особая агрессивность японского империализма, провозглашение монополии военной силы. Каковы связи крупной монополистической буржуазии с государственным аппаратом, с парламентом, политическими партиями? Как происходила консолидация сил правящего лагеря? и как нарастала агрессивность во внешней политике. Каждый человек, кто бы он ни был, является не только свидетелем, но и участником исторических событий. Степень участия различна. Одни держат руку на пульсе мировых событий, другие о многом не догадываются, их участие в том или ином историческом событии не всегда бывает глубоко осмысленно. Например, каков характер процесса, происходящего за последние годы в Японии и во всем мире? За 5 лет пребывания Зорге в Японии здесь сменилось несколько правительственных кабинетов. Сайто, Иокады, Хироты, Хаяси, Каноэ. Карьера государственного деятеля зависит подчас от непостижимого стечения обстоятельств. Совсем недавно казалось, что принц Каноэ утвердился у Кормила власти на долгие годы. И вот 3 января 1939 года кабинет Каноэ пал. Премьер-министром Японии стал барон Хиранума, ставленник могущественной военной группировки, той самой, что любой ценой стремилась осуществить на практике принцип Хакоиту – 8 углов под одной крышей, то есть объединить все страны Востока под властью империалистической Японии. Хиранума, Итагаки, Ионаи, Тадзио, Касахара, Накадзима, Ямаваки, Арита, Икеда, Араки, Уэда – это все были давние и заклятые враги Советского Союза. Казалось, что крайне агрессивная группа японской военщины, опирающаяся на крупный монополистический капитал, пришла к власти надолго. 4 января состоялось пышное богослужение в великом храме Иссе, где император в присутствии членов императорской фамилии и высших чиновников сообщил своей прародительнице, солнечной богине Аматерасу, состав нового кабинета. 5 января император Тенно, живой бог, присутствовал на богослужении в токийском храме Ясакуни Дзиндзе. Богослужение транслировалось по радио, закончилось оно парадом войск. Ясакуни Дзиндзе – военный храм, центр милитаристской пропаганды, которая каждого солдата, погибшего под императорскими знаменами, причисляла к сонму богов. Газета «Тейкоку Симпо» писала: «Каким бы преступником и негодяем не был японский подданный, становясь под боевые знамена, он освобождается от всех грехов. Япония воюет во имя императора, и ее войны – святые войны. Те, кто погиб в них со словами «Да здравствует император», были ли они хорошими или плохими людьми, тем самым становятся богами». Это богослужение в Ясакуни Дзиндзе было своеобразным освещением внешнеполитического курса нового правительства. В тот же день военный министр Итагаки в беседе с премьер-министром изложил программу верхушки японской армии. Широкая мобилизация всех ресурсов страны для полной победы в Китае и укрепление военного союза с Германией и Италией с целью нападения на СССР. Эту программу Хиранума принял безоговорочно. После беседы он в сопровождении Итагаки посетил военное министерство. Здесь, в огромном зале с наглухо зашторенными окнами, у длинных ящиков с песком и гипсом, воспроизводивших рельеф местности Советского Забайкалья, Приморья и Монгольской Народной Республики, их уже ждали заместитель военного министра генерал Тодзио, морской министр Ионаи, командующий Квантунской армией в Маньчжурии генерал Уэда. На стенах были развешаны географические и топографические карты, с сигнальными лампочками, которые, вспыхивая, обозначали стрелы, направленные на важнейшие населенные пункты Советского Дальнего Востока и Монгольской Народной Республики. Итагаки подвел премьер-министра к макету предполагаемого района боевых действий. Это была часть территории Монгольской Народной Республики, так называемый Тамцак-Булакский выступ, район реки Халхин-Гол. Здесь, на восточной окраине Монгольской Народной Республики, должен завязаться военный конфликт. Итагаки был давним сторонником монгольского варианта. Еще в бытность свою начальником штаба Квантунской армии в 1936 году он указывал, что если внешнюю Монголию, то есть Монгольскую Народную Республику, присоединить к Японии и Маньчжурии, то безопасности Советского Дальнего Востока будет нанесен сильнейший удар. Дескать, в случае необходимости можно будет вытеснить влияние СССР с Дальнего Востока почти без борьбы. Вот и теперь он стал объяснять премьер-министру, что вторжение японской армии в СССР через Монгольскую Народную Республику предпочтительнее, чем через Маньчжурию. Таково мнение военных экспертов. Восточный или Тамцак-Булакский выступ территории Монгольской Народной Республики имеет большое оперативно-стратегическое значение. Разгромив здесь советско-монгольские части, японская армия стремительным броском выйдет к советской границе южнее Читы. Следующим ударом будет перерезана Сибирская железнодорожная магистраль. Таким образом, Дальний Восток окажется изолированным от остальной части СССР. Располагая железнодорожными и шоссейными подъездными путями к району боевых действий и заранее подготовленными базами снабжения, японские войска имеют существенное тактическое преимущество перед советско-монгольскими войсками, которым придется действовать в отрыве от ближайшей железнодорожной станции на 750 километров. И вообще район Халхин-Гола крайне неблагоприятен для Красной Армии. Полное бездорожье, необозримые степные пространства безлюдны и безводны. Хиранума слушал молча. Ему было известно, что в прошлом году Итагаки также доказывала принцу Каноэ целесообразность вторжения японских войск в пределы СССР в районе озера Хасан. А в результате попытка Японии захватить часть советской территории в Приморье окончила с позорным провалом. Красная армия наголову разбила японские части. Несомненно, это явилось одной из причин ухода кабинета Каноэ в отставку. Но барон Хиранума был решительным человеком. Хотя он мало верил в стратегические способности своего военного министра, но считал, что война с Советским Союзом неизбежна. Он знал, что в соответствии с протоколом о взаимной помощи монгольское правительство еще в 1937 году обратилось к советскому правительству с просьбой о вводе частей Красной Армии на территорию Монгольской Народной Республики. Советское правительство просьбу удовлетворило, и теперь в случае вооруженного столкновения на границе Монголии японской армии придется иметь дело не только с монгольской конницей, но и с советскими войсками. Каноэ оставил новому премьеру тяжелое наследство. Инфляция, голод, забастовки. Японская армия увязла в Китае, истощены людские и материальные ресурсы, не хватает сырья. Железной руды, нефти, каучука, химикали. Легкая промышленность в упадке. И все-таки Хиранума решил развязать войну против СССР и Монгольской Народной Республики. Он считал, что международная обстановка как никогда благоприятна для подобной акции. Сговор в Мюнхене, падение республиканского Мадрида, захват Гитлером Чехословакии и Австрии. К тому же правящие круги Англии, Франции и Соединенных Штатов Америки, которых беспокоило расширение японской экспансии на юге, стремились повернуть Японию в северном направлении, то есть против Советского Союза. Кроме того, Хиранума был твердо уверен, окончательное подчинение всей Восточной Азии невозможно без победоносной войны против СССР. По крайней мере, добраться до Байкала. Победоносная война с Советским Союзом укрепит пошатнувшееся положение Японии на мировой арене. Не только Германия и Италия, но и Англия, Франция, Соединенные Штаты Америки вынуждены будут поддерживать широкие экспансионистские планы правительства Хиранумы в отношении восточно-азиатского континента. Ведь сейчас важнее всего создать блок империалистических государств против СССР. Здесь же, в зале военного министерства, генерал Итагаки устроил маленький спектакль. Он подошел к пульту и стал нажимать цветные кнопки. Зажужжали скрытые электромоторы и привели в движение сотни миниатюрных танков, бронемашин, автомобилей, расставленных на макете будущего района боевых действий. Танки наползали на позиции противника, сминали его и неудержимой лавиной шли дальше. Впечатления были сильные, и как-то забывалось, что бой происходит в ящике с песком. Барону Хирануми на миг показалось, что он смотрит в зеркало своей судьбы. Что смогут противопоставить большевики хорошо продуманному маневру, обеспеченному всеми видами новейшей техники? Они будут застигнуты врасплох. Если развернуть военные действия одновременно в направлении Владивостока, Хабаровска, Благовещенска и Куйбышевки, сосредоточить флот у южной оконечности Сахалина, посол Осима создал в Берлине белоэмигрантский шпионский центр, организовал переброску в Советский Союз группы террористов. Да, барон Хиранума грезил наяву. Но если бы человеку было дано заглянуть в будущее, разве мог знать новоиспеченный премьер, что его так блестяще начавшаяся политическая карьера очень скоро, всего через 8 месяцев, закончится где-то на далеком тамцак-булакском выступе, клочке монгольской земли, заросшей степными травами? Да, людям не дано заглядывать в зеркало своей судьбы. Парламент единодушно принял программу Хиранумы Итагаки и утвердил небывалый военный бюджет – 7 миллиардов 132 миллионов йен. Председателем комиссии по всеобщей национальной мобилизации был назначен генерал Араки. Тот самый Араки, который заявил, что Япония не желает допустить существования такой двусмысленной территории, какой является Монголия, непосредственно граничащая со сферами влияния Японии, Маньчжурии и Китаем. Парламент утвердил также и прогрессивные мероприятия. Ограничил рабочее время мальчиков и девочек, не достигших 16 лет, до 12 часов, и, как исключение, до 14 часов. Кроме того, у населения были изъяты все драгоценности и ювелирные изделия. Фонд войны. 13 января 1939 года посол Соединенных Штатов Америки Грю сообщил своему правительству, что для агрессии Японии против Советского Союза создалась благоприятная обстановка, особенно после заключения европейскими государствами соглашения в Мюнхене. Чуть позже газета «Нью-Йорк Таймс» писала: «Токийская группа планирует войну против СССР. Возможно, столкновение начнется этой весной». Газета недвусмысленно советовала фашистам Германии и Италии помочь своему восточному партнеру, то есть напасть на СССР с запада. Соединенные Штаты Америки усилили экспорт военных материалов в Японию. Зорге много размышлял о природе японского империализма, изучал книги по этому вопросу, пытался нащупать движущие причины японской экспансии. Буржуазные историографы пытались представить дело так, будто во всех военных происках Японии повинны руководители армии, ничтожная группа агрессивных милитаристов. Но Зорге понимал, что природа империализма повсюду одна и та же, будь то в Японии, Германии или в Соединенных Штатах Америки. И сокрушить первое в мире социалистическое государство – вот заветная мечта империалистов. Здесь они всегда солидарны, несмотря на все противоречия, раздирающие капиталистический мир. Японские империалисты по-прежнему вынашивают планы создания колониальной империи с включением в нее советского Дальнего Востока. Нужна бдительность и еще раз бдительность. Когда Зорге узнал о назначении послом в Берлине генерала Осимы на место провалившего в прошлом году переговоры о военном пакте Того, он сильно встревожился. Ярый враг Советского Союза, один из организаторов антикоминтерновского пакта, Осима не остановится на полдороге. Он человек решительный, напористый, откровенный поклонник Гитлера. В Рим назначен такой же враг советского государства Сиратори. Не иначе, как завязывается новая политическая интрига с плохими последствиями. У Зорге за годы общения с подобными людьми развился своеобразный нюх на политической интриги. Всякое продвижение и перемещение дипломатических работников имело свою подоплеку. Отт подтвердил. Еще во время Мюнхенской комедии Риббентроп предложил Муссолини заключить тройственный военный союз между Германией, Италией и Японией. Теперь машина заработала. Советники японского посольства под непосредственной опекой Осимы и Риббентропа подготавливают варианты будущего военного пакта. Но там идет не все гладко. В самом японском кабинете нет единой точки зрения на характер военного союза с Германией и Италией. Рихард спешно связался с Одзаки. Необходимо знать, каков характер разногласий в кабинете Хиранумы. Одзаки дал исчерпывающий ответ. Гитлер хочет втянуть Японию в войну с Англией и Францией в первую голову. Таково основное содержание пакта. Военный министр Итагаки и министр финансов Экеда, опираясь на послов Осиму и Сиратори, советуют принять гитлеровский проект без всяких оговорок. Но министр иностранных дел Арита и военно-морской министр Ионаи не решаются на открытый разрыв с западными странами и предлагают сузить пакт до такой степени, чтобы он применялся лишь против советской России. Ибо по экономическим причинам Япония, как они настаивают, не в состоянии выступить против Англии и Франции. Что же это за экономические причины? Лишенная многих видов стратегического сырья, Япония могла получить их только из Англии, Соединенных Штатов Америки и Франции. И получала. Названные страны в больших размерах поставляли сюда дефицитное сырье. Нефть, железо, хлопок, цветные металлы, каучук. Япония торопилась накопить военные материалы, чтобы в благоприятный момент развернуть свой военный потенциал. А Германия ничего дать не могла. Из Британской Малайи Япония получала свыше 30% всего ввозимого ей каучука и 50% олова. У Америки Япония покупала металлолом, нефть, машины, хлопок, ферросплавы. Канада и Австралия поставляли цветные металлы. Франция – высококачественный уголь для металлургии. С отставкой Каноэ Одзаки не утратил позиции в высших сферах. Принц не считал свой уход с поста окончательным, надеялся в скором времени вернуться, а потому группа завтрака продолжала действовать. Теперь собирались в доме секретаря кабинета министров и Министерства иностранных дел Кинкадзу, сына графа Сайонзи. Молодой Сайонзи смотрел на Адзаки с глубоким восхищением, был привязан к нему всем сердцем, и хотя Каноэ находился в отставке, он оставался приближенным императора и окружение принца, лично секретарь Усиба, советник по делам Китая Инукан Кэн, крупные политические деятели Кадзами, Гото пользовались огромным влиянием. При содействии друзей Адзаки был назначен советником в Токийский отдел исследования Южно-Манчжурской железной дороги. Этот концерн представлял своеобразную империю в империи, оказывал большое влияние на политику правительства. Так, в телеграмме от 11 мая 1938 года начальник штаба Квантунской армии генерал Тодзио отмечал особые заслуги концерна Южно-Манчжурской железной дороги в проведении политики в Манчжуо-го и в подготовке военных действий против Советского Союза. На отделение Адзаки возлагалась задача изучать положение в Манчжурии и Советском Союзе. На новой службе Адзаки всегда был осведомлен в такой же степени, как иной член кабинета министров. Связанный с посольствами Англии, Франции, Соединенных Штатов, Бранко Вукелич приносил известия, характеризующие отношения названных стран к японо-германо-итальянским переговорам. Все та же старая унылая песня соглашателей и подстрекателей. Нет, они ничего не имеют против японо-германо-итальянского военного союза, если его острие будет нацелено на Советский Союз. Английский посол Крейги старался выяснить у японского министра иностранных дел, против кого будет направлен военный пакт. А Рита заверил посла: «Япония стремится ограничить пакт антисоветскими рамками». Крейги успокоился, но все-таки заявился к Отту и стал доказывать ему, что если Япония примет предложение Берлина, то это никому не принесет пользы. Отт сообщил это мнение в Берлин. Английский посол, который чрезвычайно взволнован, недавно обрисовал мне японскую политику в отношении пакта как неверную дорогу, которая сделает чрезвычайно напряженными отношения с Англией. Американский посол Грю доносил Госдепартаменту, что основной вопрос заключается в сфере применения предлагаемого соглашения. Будет ли оно направлено только против России или, быть может, и против других стран? Грю делал вывод: для агрессии Японии против Советского Союза создалась благоприятная обстановка, особенно после заключения европейскими государствами соглашения в Мюнхене. Политическая атмосфера накалялась все больше и больше. Макс Клаузен едва успевал передать радиограммы. С обостренным вниманием следил Зорге за всеми эволюциями на Вильгельмштрассе и в Токио. Хищники делают еще одну попытку договориться. Но удастся ли им развязать слишком уж тугой узел противоречий? Рихард не верил в чудеса. Не верил также тому, что барон Хиранума в состоянии разрубить этот узел. Да и никто не смог бы его разрубить. Переговоры безнадежно затягивались. В марте пришла телеграмма от Риббентропа. Рихард ее сфотографировал. Да, переговорам не видно конца. Японцы всячески стараются обойти германские предложения. Они придумали компромиссную формулу. СССР следует признать основным объектом нападения. Что же касается Англии и Франции, то пусть каждый участник пакта сам решает, стоит ли выступать против них в данный момент. Осима и Сиратори взбунтовались. даже не желают обсуждать токийский вариант, грозятся уйти в отставку. Риббентроп заявляет: если японское правительство не присоединится к военному союзу безоговорочно, то Германия вступит в союз с одной Италией и, возможно, пойдет даже на заключение договора с Россией. Но угрозы, кажется, не подействовали. На словах барон Хиранума клянется: Япония полна твердой решимости стать плечом к плечу с Германией и Италией. Через Отто он направил обращение к Гитлеру, в котором обещает оказывать Германии и Италии политическую и экономическую помощь. Но в то же время говорит, что при сложившихся обстоятельствах Япония ни сейчас, ни в ближайшем будущем не сможет оказать им практически какую-либо военную помощь. 4 мая посол Крейги телеграфировал в Англию на Даунинг-стрит 1. Кабинет Хиранумы отказался заключить военный союз против Советского Союза и западных держав и высказался за создание военного блока только против СССР. Чем вызвано подобное решение Японии? Нетрудно было догадаться. В Москве в это время проходили переговоры между СССР, Англией и Францией. Заявив, что Япония не собирается порывать с западными странами, кабинет Хиранумы надеялся внести раскол в московские переговоры, помешать сближению Советского Союза с западными державами. Откуда было знать барону и его правительству, что Англия и Франция ведут переговоры вовсе не для того, чтобы заключить союз против агрессоров? Зорге старался распутать весь этот клубок международных отношений, понять мотивы, которыми руководствуется каждая из сторон. Да, конечно, Япония постарается изменить обстановку на Дальнем Востоке таким образом, чтобы сделать Германию уступчивее, а Францию и Англию отвратить от Советского Союза. Вот почему все последние месяцы хмурая задумчивость не сходила с лица Зорга. Он размышлял, нащупывал пульс мировой политики. Он должен был произвести научную оценку событий и прийти к единственно правильному выводу. А вывод напрашивался такой: чтобы задобрить Гитлера и западные державы, кабинет Хиранумы пойдет на очередную провокацию на севере. Сделав подобное заключение, Рихард заволновался. Через Бранко удалось установить: в английском посольстве, оказывается, знают о том, что Япония стягивает войска к восточным границам Монгольской Народной Республики. Не дожидаясь начала боевых действий, Вукелич через главу прессы агентства ГАВАС стал хлопотать о командировке в Маньчжурию. Зорге выяснил, что японские генералы надеются захватить в Монголии выгодные плацдармы для нападения на Советский Союз, а также хотят испытать боеспособность советских вооруженных сил. Еще в октябре прошлого года Рихард сообщил в Центр о том, что Япония заключила с Германией секретное соглашение об обмене сведениями разведки относительно вооруженных сил Советского Союза. И снова Клаузен шлет в эфир радиограмму за радиограммой, сигнализирует о надвигающейся опасности. Бранко попал на фронт месяц спустя после того, как у реки Халхин-Гол произошли бои. Предлогом для вторжения генералам послужили фальшивые карты, состряпанные в Токио, где государственная граница, вопреки действительному положению, была отодвинута на 20 километров вглубь монгольской территории. Советский Союз, верный договорным обязательствам, пришел на помощь Монгольской Народной Республике.